Гибель Эверетта не случайна, и она не связана с убийством твоего отца и брата. Разве что косвенно, уклончиво сообщает Бёрнс. Я не понимаю. Выдыхаю, ощущая пульсацию в висках. Сейчас поймешь. Бёрнс открывает верхний ящик стола и достает из него две кожаные папки. Кладет перед собой и бросает на меня внимательный острый взгляд. Этот отчет ты не запрашивал у старого друга и коллеги своего отца Гранта Эверетта. Кивает на ту, что справа. Он сделал его сам, по личной инициативе. Файл с собранными данными на человека, вызвавшего интерес Эверетта, хранился на его компьютере. Не здесь. Он не успел его удалить, к тому же для сбора Грант использовал персональный компьютер и тем самым поставил себя под удар. Распечатанная версия отчета была отправлена почтой сюда за несколько часов до пожара. То есть у нас имеются веские причины полагать, что сведения указаны и здесь. Бёрнс ударил обсуждаемой папкой по столешнице. Не должны были попасть в твои или чьи-либо еще руки. Что в отчете? Натреснутым хриплым голосом спрашиваю я. Скорее кто? Ухмыляется Дэвид Бёрнс и, положив папку на стол, позволяет мне увидеть имя, вписанное в графу дела. Фей Уокер. Меня окатывает ледяной волной, острые иглы пронизывают легкие, в голове шумит от стремительного потока мыслей. Я смотрю на буквы, составляющие имя девушки, которой доверял и слепо любил, пока они не начинают расплываться перед глазами, отпечатываясь грубыми рубцами на сердце. Еще не знаю, что внутри, но уже понимаю, что мой мир перевернется. Рухнет окончательно, когда я дойду до последней страницы. Я протягиваю руку к отчету. Моя изуродованная кисть дрожит, и мне плевать, что Бёрнс прекрасно знает причину моего состояния. Ты сможешь ознакомиться с содержимым при условии сотрудничества с нами. Бёрнс двигает злополучный отчет Эверетта обратно к себе. Я поднимаю на него вопросительный взгляд. Что именно от меня требуется? Голос звучит совсем сипло. Что вам нужно? Купидон, Джером. Нам нужен Купидон. Если ты готов принять наше предложение, то мы можем перейти к содержимому другой папки. Ты уверен, что готов к тому, что тебе придется услышать? Агент Бёрнс выдерживает паузу, в течение которой я пытаюсь осмыслить значение услышанных слов. Это не просто, учитывая обстоятельства. Мне нужны гарантии. Наконец произношу я твердым тоном, прожигая взглядом досье с именем Фей. Какие? Деловито уточняет Бёрнс. Виновные в гибели отца должны понести наказание. В этом наши цели сходятся, Джером. Можешь не сомневаться, что так и будет. Я могу рассчитывать на твою помощь? Да, уверенно говорю я. Дэвид удовлетворенно кивает и открывает вторую папку, извлекая из нее фотографии одну за другой. Кладет передо мной. На них запечатлены мертвые женщины. От совсем юных девочек до достигших более зрелого возраста. Зрелище не для слабонервных, но я неоднократно сталкивался со смертью лицом к лицу, чтобы пасовать сейчас. «Кто они?» – глухо спрашиваю я. «Жертвы экспериментов, которые ставили над живыми людьми директора Мидеи. Кертис Морган действовал не один, и тестирование препаратов, разрабатываемых в секретных лабораториях под эгидой корпорации, проводились нелегально. Официальные цифры, разумеется, сильно отличались». Моро и члены правления были в курсе, вопреки их показаниям. Но прямые улики у нас были только против Кертиса Моргана, а его разговорить так и не удалось. Надежды, что после досрочного освобождения он непреднамеренно сдаст своих партнеров, тоже не оправдались. Кертиса убрали быстрее, чем он вернулся в бизнес. Большинство погибших – проститутки. Их тела, как правило, не были опознаны родственниками. Эти девушки вывозились из стран третьего мира и поставлялись в бордели, которыми заправлял Кертис. У нас нет прямых доказательств. Все следы участия Морганов и других членов правления Мидеи тщательно зачищены. У действующего президента корпорации и Логана Моргана есть свои люди в ФБР. И с недавних пор нам известны их имена. Чем я могу помочь? Напряженно интересуюсь я. Войдя в правление, ты получишь доступ к информации, которая поможет нам раскрыть всю цепочку преступлений, включая теневые схемы бизнеса, связи с другими незаконными конгломератами. Используя полученные с твоей помощью доказательства, мы в короткий период времени избавим страну от разрушительного влияния теневых корпораций», поясняет Бёрнс и выкладывает на стол еще один снимок. По позвоночнику ползет сковывающий холод. На фотографии запечатлен момент, где я, Эбби и мои телохранители спускаемся по лестнице к ожидающему нас на пристани вертолету. Не сводя с меня пристального взгляда, Дэвид кладет сверху еще одну фотографию. На ней изображены разлетающиеся обломки убежища в скалах. На третьем снимке мы с Эбби в Мадриде на балконе Плазы. На четвертом она и Брэкстон в аэропорту Сент-Луиса. «Эти снимки сделаны со спутника, Джером. Нашими агентами», — продолжает Бёрнс. «Кротов Медеи мы обнаружили уже после того, как фотографии были переданы третьим лицам, имена которых тебе прекрасно известны». «Как они вышли на отца?» Напряжение внутри достигает своего пика, и я стискиваю кулаки, не в силах контролировать эмоции. Бёрнс кладет на стол очередную фотографию. Изображение нечеткое, потому как снимок сделан в вечернее время. Это яхта, вероятно, принадлежащая отцу. Та самая, на которой произошел взрыв. Ночь перед гибелью Гранта и его сына, бесстрастно подтверждает мои догадки Бёрнс. Это Гектор. Он показывает пальцем на высокого худощавого парня в спортивном костюме, стоящего на трапе. Я никогда бы не узнал его в толпе. Еще один жестокий удар из прошлого угодил в сердце. А это, как думаешь, кто? Агент переводит палец на девушку, стоящую спиной к камере. Немного виден профиль, темные короткие волосы под бейсболкой, мешковатая одежда и рюкзак на плечах. Выглядит как туристка. Я в недоумении пожимаю плечами. Посмотри внимательнее. Его подружка, предполагаю я. Бёрнс вздыхает и разворачивает ко мне монитор с загруженным изображением. Я снова неопределенно качаю головой, и Дэвид листает следующий кадр, где девушка подает Гектору руку, увеличивает картинку. Я застываю, когда мой взгляд натыкается на татуировку, расположенную на ребре ладони незнакомки. Каллиграфическая буква «К». Я помню каждый завиток, потому что не раз проводил по ним губами. В голове взрывается адская боль. Я поднимаю на Бёрнса потрясенные глаза. Она была в Париже. Я сам заказывал билет. Растерянно бормочу убитым голосом. Фея Уокер не покидала Сент-Луис. По крайней мере, не под своим именем. Я провожу ладонью по лицу, воздуха не хватает. В мыслях полный сумбур. Бёрнс, понимающе кивает и придвигает ко мне папку с именем фей. Открой. Ответ находится здесь. Выполнить его требования оказывается не так просто. Сердце колотится, как оголтелое, пока я открываю досье, пролистывая имеющиеся внутри данные. Бесстрастные биографические характеристики, информация о личных контактах, фотографии, свидетельствующие о связи фей со всеми фигурантами событий. Моро, Логан, Зак. Что происходит? Черт возьми. Здесь полная биография мисс Уокер, за исключением 2 лет, которые Эверетту не удалось отследить. После трагического нападения Кертиса на дом Спенсеров, девушка исчезла и объявилась в Чикаго, где вступила в связь с уже ранее знакомым ей Заком Морганом. В возрасте 15 лет фей была передана ему для оказания сексуальных услуг собственной матерью. В прошлом проституткой, работающей в борделях под покровительством Кертиса Моргана. Встретив повзрослевшую фей, Морган снова увлекся бывшей любовницей. Снял для нее квартиру и финансово обеспечивал. Мисс Уокер имела своеобразное влияние на Зака, что не оказалось незамеченным для отца молодого человека. Логан за определенную плату предложил девушке передавать ему некоторые личные данные о сыне, чтобы хотя бы как-то контролировать неуправляемого наследника. Наблюдение за тобой было выгодно для обеих сторон, как сыну, так и отцу. И тут мисс Уокер сорвала двойной куш. Следующий кадр запускает еще один виток шока. На нем фей и Кайла Грэм в квартире, которую я купил для нее. Голые, в нашей постели. И это не новость, недоумение вызывает другое. Обрати внимание на дату, Джером. Тот самый вечер, когда мисс Грэм умерла. Вам и это известно? Глухо спрашиваю я. «Конечно», — кивает Бёрнс. Можно оставить на время нравственную составляющую, Джером. Тут интересно другое, и ты найдешь доказательства моих слов, когда тщательно изучишь досье. Фей выложила в сеть то самое видео, где запечатлено аморальное поведение дочери священника. Я предполагаю, что именно она, а не Зак Морган, угостила девушку наркотическим дженеретиком Купидона. Зачем? Вероятно, ей нужно было отвлечь тебя, загнать в стрессовую ситуацию. Сухо поясняет Бёрнс и достает из второй папки документ и протягивает мне. Что это? Данные из твоего личного компьютера, отправленные мисс Уокер одному из кротов Логана ФБР. Филли Бойл вызвала у Фей массу вопросов и подозрений, которыми она поделилась с Логаном. Тот сделал определенные выводы и запросил у нее конкретную информацию. Разумеется, никакая защита не оградит от санкционированного доступа, а агенты, перекупленные Логаном, таковой имели. «Не понимаю, зачем ей это нужно?» Тряхнув головой, растерянно бормочу я. «Ни одна логическая схема не складывается. У меня нет ни одного маломальски разумного объяснения безумным поступкам Фей. Деньги. Огромные средства поступали на офшорные счета мисс Уокер. Она собиралась покинуть Штаты и, видимо, именно это и сделала в настоящий момент. Сколько нужно заплатить за убийство? Фей не просто передала информацию, она лично выполнила заказ. Я тоже считаю, что помимо личной выгоды у мисс Уокер имелись сопутствующие причины для ее преступных действий», задумчиво согласился Бёрнс. «Вероятно, девушка была серьезно травмирована поведением матери, передавшей ее как товар в достаточно юном и ранимом возрасте. И происходило это не единожды. Несомненно, Фей было за что люто ненавидеть Морганов, но в то же время только они могли обеспечить ей свободу, к которой она стремилась. Логан запросил свою цену, и девушка посчитала ее приемлемой. Она не могла убить, отрицаю я, осознавая нелепость своих заявлений при имеющихся в наличии фактов и доказательств. Я не верю. Не ради денег или даже свободы. А личные мотивы не рассматриваешь? Возможно, у нее есть повод мстить тебе. Окинув меня, быстрым взглядом интересуется Бёрнс. Мне? Черт, да я мир готов был бросить к ее ногам. Возмущенно возражаю я. Но не бросил же. Холодно ухмыляется он. Думаю, в этом дело. Нет, я не сделал ничего такого, чтобы заслужить месть с ее стороны. Категорически заявляю я. «Это ты так считаешь?» Снова возражает Бёрнс. «Джером, женщины – непредсказуемые существа. Самые жестокие преступления, не поддающиеся логическому восприятию, совершаются женщинами. То, что для тебя не имеет особого значения, для нее может быть самым важным событием в жизни. Какое-то случайно брошенное слово, обещание, измена, неоправданные ожидания, что угодно. Сегодня ты для нее бог, завтра самый злейший враг. Где она сейчас? Стиснув зубы, спрашиваю я. Агент Бёрнс мрачнеет, отводя взгляд в сторону. Мы пытаемся это выяснить. У нас тоже имеется к мисс Уокер немало вопросов. Однако наша версия ее мотивов однозначна. Деньги, которые она собиралась использовать, чтобы начать новую жизнь где-нибудь в райском местечке. Она хотела, чтобы я женился на ней. Произношу отрешенно. Это могло быть требованием Логана, рассчитывавшего оказать на тебя влияние через Фей. Ей тоже брак с тобой был бы выгоден. Из проститутки в уважаемую леди, законную супругу богатого наследника. Кто откажется от такого? Но, вероятно, девушка поняла, что женитьба не входит в твои планы или же изначально не входила в ее. Я просил дать мне время. Сразу после этого что-то произошло. «Не так ли?» Я мрачно киваю, вспоминая уничтожившую меня сцену в каюте с участием Фей и Зака. «Думаю, она сделала свои выводы, Джером», — выдвинул свою версию Бёрнс. «Скорее всего, Дэвид Бёрнс прав. Секс с Заком, продажа квартиры, ее исчезновение — все это случилось сразу после того, как я попросил Фей уехать на время, пока сам буду решать свои проблемы. Черт! Именно она и устроила мне эти гребаные проблемы. Везде она. Куда ни посмотри. Как Фей посмела прикоснуться к моей семье? Как? Черт возьми. Мы найдем ее, Джером, заверяет меня Бёрнс. но сейчас нам нужно вернуться к Купидону. Твой отец провел серьезное и детальное расследование в отношении гибели Даяны Моро. Он пришел к выводу, что убийство заказал ее муж. Мотивы прозрачны. Предательство, измена, ревность, бегство. Грант считал, что Даяна Моро обратилась к нему не только потому, что боялась гнева мужа. По версии Кеннета, она овладела некой информацией, связанной с деятельностью Моро и Кертиса Моргана, в частности, касающейся проекта Купидон. Имея полный доступ к исследованиям, Даяна Моро могла бы стать для нас незаменимым свидетелем, но предпочла укрыть имеющуюся важную информацию, что и стало в итоге причиной ее убийства. Как Фей связана с Моро? Задаю еще один мучающий меня вопрос. Есть подтверждение только одного контакта между мисс Уокер и Моро в людном месте при множестве свидетелей. Возможно, Моро подозревал, что тебе известно местонахождение компрометирующей и опасной информации, скрытой твоей матерью. И пошел тем же путем, что и Логан. Намеревался использовать Фей, чтобы выяснить некоторые личные данные о тебе. Бёрнс бросает на меня пристальный взгляд. Моро ошибается? Нет, не ошибается. Но Фей не в курсе, отвечая твердым, сдержанным тоном. Мне нужно попасть на Сейшелы, чтобы я мог дать вам более конкретный ответ. Разумеется, мы окажем всяческое содействие, поспешно заверяет меня Бёрнс. Сам понимаешь, что если мы получим документальные подтверждения и сможем доказать связь Медеи со смертями девушек, с которых я начал, а также с секретными разработками по Купидону, то это ускорит процесс противодействия правительственных структур и организованной преступности под эгидой Медеи и ее партнеров. Мне необходима гарантия безопасности для Эбигейл Спенсер. Безапелляционно выдвигаю условия. Сейчас ее безопасность напрямую связана с тобой, Джером. Обеспечить защиту двум объектам, находящимся в непосредственной близости, гораздо проще. Ее отъезд только подтолкнет твоих недоброжелателей на решительные действия. В данный момент ей безопаснее находиться рядом. У основателей Медеи имеется свой свод нерушимых правил, ряд которых включает неприкосновенность членов семьи, даже во время конфронтации между наследниками. Я думаю, ты понимаешь, что нужно делать. Поездка на Сейшелы может стать отличным подарком на свадьбу. А как насчет Джоша и Аннабель? Игнорируя первую с момента нашей встречи улыбку Бёрнса, резко спрашиваю я. Им тоже нужна защита. Если Логан начнет играть по-крупному, то никакие правила не будут иметь значения. Мы уже взяли их под наблюдение, Джером, сообщает Бёрнс. Но тебе стоит опасаться не столько Логана Моргана, сколько Моро. Его влияние гораздо шире, и если ты действительно получишь доступ к компрометирующим данным против него, то автоматически обретешь в его лице серьезного врага. Моро без пяти минут покойник, хмуро напоминаю я. Нам это известно, но не стоит списывать его со счетов раньше времени, Джером. Успех нашей операции напрямую зависит от тебя и от того, что за информацию скрыла от нас Даяна Моро.